«Я хочу, чтобы ты кончил для меня», — выдохнул Гарри. «Сейчас же». Сила слов Гарри заставила Марину вздрогнуть и сомкнуться вокруг него. Ее мягкие внутренние мышцы сжимались вокруг массивного инструмента Гарри тем сильнее, чем сильнее он входил в нее. Он поднялся обратно и ударил по всем точкам наслаждения, все глубже погружаясь в ее тело. Гарри прижался к ее теплой попке и проскользнул в нее полностью. Затем последовал какой-то большой импульс, и Гарри, держась за дорогу, с силой врезался в Марину. Как только Марина успокоилась, Гарри стал более твердым. Он довел ее до очередного оргазма, схватив сзади за аппетитную попку. «Нет такой части твоего тела, которая не принадлежала бы мне», — сказал Гарри. «Разве ты не рада, что я продолжаю брать тебя с собой? Поставить тебя на свое место?» «Ну да», — взвизгнула она. «О, да». Мировое господство было лишь вторым по значению после того, что сделал с ней Гарри, наполняя ее тело и заставляя каждую точку на ней чувствовать себя как точка Г. Они создали монстра, сексуального монстра, и теперь Марина должна была служить их собственному созданию, и она любила каждую свободную минуту. «Признайся, тебе нравится, когда тобой командуют», – прошипел Гарри. Он притормозил и отказал Марине в оргазме. Ее тело стало крупнее, и разочарование усилилось. Гарри дотронулся до нее всем телом и заставил Марину просто вырваться. Королева пчел вожделела ее блеск, как она была лишена матери всех оргазмов, с Гарри, тянущим его путь от нее. «Мне это нравится. Я люблю, когда надо мной доминируют», — сказала Марина. «Мне это нравится. Мне это нужно. Отдай его мне». На этот раз Гарри позволил пчелиной матке закончить фразу. Выходя из ее оргазма, влажность, окружающая его, почти заставила Гарри потерять его тоже. Он отстранился, не желая отдавать Марине свой подарок таким образом. Она не заслужила его должным образом. «Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза и сказал, что не можешь жить без моего члена», — сказал Гарри. Марина забралась к нему на колени и навалилась сверху. Эффект пружины заставил Марину просто прижаться к нему. Она прикусила губу, в сексуально-знойной манере, поднимаясь и падая на Гарри. «О, это было просто удивительно, что он так много узнал от Гарри. А я и не могу, я действительно не могу жить без твоего большого пульсирующего члена внутри меня», — промурлыкала Марина ему на ухо. «Мне это нужно больше, чем сама жизнь, пожалуйста, набейте его внутри меня и сделать меня ваш петух, любящая сука». Гарри только улыбнулся еще шире и еще глубже погрузился в эту знойную женщину. По мнению Гарри, не было никакого смысла превращать ее в суку, любящую свой член. Марина, она была его членолюбивая сучка. Гарри прижал пальцы к груди Марины, сжал их еще пару раз и отпустил. Доение ее сиськи действительно заставило Марину кричать больше в ее ухе. Гарри сжал сосок Марины и отпустил его, отчего она еще сильнее подпрыгнула у него на коленях. «С тобой мне так хорошо», — промурлыкала Марина. «Я так этого хочу. Глубже, быстрее, еще сильнее». Гарри последовал ее примеру, втискиваясь в ее напряженное тело. Его рука легла на ее щеку и сжала ее. Марина пристально посмотрела на него, расплываясь в широкой улыбке. Было очевидно, чего хочет Марина, потому что они оба хотели одного и того же. «Возьми меня за задницу», — сказала Марина. «Возьми его». Гарри запустил палец глубоко в уютную Маринину задницу. Ее нора открылась для вторжения Гарри. Чем быстрее он работал внутри, тем громче она кричала от удовольствия. «Ты хочешь, чтобы мой член вернулся туда?» — спросил Гарри. «Ну конечно же», — закричала Марина. Гарри грубо схватил Марину за подбородок и заставил женщину посмотреть ему прямо в глаза. «Постарайся говорить со мной почтительнее, милая. Мое извинение. Я хочу, чтобы твой член был внутри моей тугой задницы. Я хочу быть уничтоженным тобой, мой король». Засунув свою толстую мужскую плоть глубоко в ее тугую задницу, Гарри подошел очень близко, чтобы протаранить ее. Он сжал щеки Марины и вошел в ее тело. Гарри заполнил Маринину задницу, наблюдая, как удовольствие просто распространяется через ее глаза. Прямо когда Гарри толкнулся глубже в ее задницу, раскачивая ее взад и вперед, ее тугая задняя дырочка вцепилась в Гарри и отпустила его. Гарри мог бы взять ее на целый день, если бы настоял на этом. Марина впилась ногтями в шею Гарри сбоку и просто застонала. Тем быстрее Марина раскачивала его вверх-вниз. Она крепко прижалась к инструменту Гарри своими щеками и распространила тепло вокруг них. Гарри обхватил Марину за ягодицы и толкнул в ее теплую, манящую задницу так много раз, как это было возможно. Он прижался к ее телу, раскачиваясь взад и вперед несколько раз. Гарри сжал и отпустил ее щеки, заставляя Марину просто стонать для него тем сильнее, чем сильнее он входил в нее. Ее соски гордо торчали, и Гарри тоже схватил их, практически дая. Он мог бы сказать, что Марина была почти готова потерять его. Ее киска потекла, и Гарри послал приятный магический разряд. Марина никогда бы не поверила, что может так безрассудно подчиниться кому-то, мужчина или женщина. Каким-то образом он повернул ее феромоны обратно, чтобы полностью подчинить себе Марину. Все ее дырочки принадлежали Гарри, и он мог делать с ними все, что хотел, и даже больше. Он проделал долгий путь и скоро кончит ей в задницу, если Марине будет что сказать по этому поводу. Тугое, уютное ощущение ее анальных мышц схватило ее мужчину и прижалось к нему. Она посмотрела Гарри прямо в глаза со слепительной, первобытной яростью. Ее губы увлажнились при мысли о том, что он постоянно будет наполнять ее задницу. «Я хочу твое семя», — выдохнула Марина. «Дурно». «Да», — проворчал Гарри. «А я и не буду, держись от меня подальше». Гарри ускорил шаг, скользя своим толстым набухшим инструментом дальше в Маринину задницу мирового класса. Она наклонилась к нему, крепче сжимая его в объятиях. Это заняло всего лишь пару насосов, прежде чем Гарри проскользнул в нее снизу. Потратив минуту на то, чтобы насладиться теплым и уютным задним проходом Марины, Гарри потерял себя, потерял свой груз глубоко в ее задницу. Он наклеил ее тугую попку несколькими толчками, наполняя ее таким количеством семени, что оно просто выплеснулось из ее заднего прохода. «Замечательно», – простонал Гарри. Он отпустил идеальную задницу Марины и позволил пчелиной матке опуститься на кровать. Она одарила Гарри страстной улыбкой. «Всегда приятно служить моему королю», — сказала Марина. «Позволь мне помочь тебе убирать». Гарри вышел из-за угла, готовый уже на следующее утро отправиться обратно в Соединенные Штаты. Не успел Гарри сделать и двух шагов к двери, как голая Ребекка Грейсон оттолкнула его к стене и начала целовать до чертиков. «Как раз вовремя ты вернулся», — сказала Ребекка. «Я был почти готов пальцем себя сырой ждать». Несмотря на то, что он использовал отверстие Марины в качестве своего личного сброса спермы в течение нескольких часов подряд, Гарри мог чувствовать, как он поднимается, как спортивное, гибкое тело Ребекки, толкая его вверх. Очаровательная темноволосая женщина сняла с него брюки и оставила Гарри голым ниже пояса. «Я хочу тебя», — сказала Ребекка. «Я весь мокрый. Давайте сделаем это». Гарри только улыбнулся, когда Ребекка делала изгиб спины на кровати, демонстрируя свою гибкость. Ее ноги были раздвинуты, и растяжка просто заставила ее киску выглядеть намного более напряженной. Гарри было интересно, будет ли он чувствовать себя так, как выглядит. Он глубоко уперся пальцами в бедра Ребекки и прижался к ее теплому отверстию, наполняя ее тугую киску. Ну да, долгий, мощный толчок в Ребекку заставил ее напрячься. Она практически выгнулась дугой назад, демонстрируя свою гибкость и позволяя Гарри снова войти в нее. Ее ноги поднялись и теперь покоились на плечах Гарри. Она, казалось, не беспокоилась о том, что ее практически поставили в такое положение, когда кровь хлестала ей по голове. Гарри толкнул вниз ее тело, проскальзывая еще глубже в Ребекку. Это позволило ему войти в нее, глубже, плотнее, и протолкнуть свое мужское достоинство глубже в тугую киску борца с преступностью. О, Ребекка чувствовала себя так восхитительно, обнимая Гарри. Можно было даже не догадываться о том, какое наслаждение пронзало чресло Гарри, когда он все сильнее входил в ее тело. Он поднялся на ноги и снова вошел в нее, покачивая прекрасное тело Ребекки. Гарри просто расплылся в улыбке. Он толкнулся в нее, а затем полностью вышел из нее, внутрь и наружу, с большой скоростью стрельбы. Гарри закрыл глаза и соскользнул вниз, касаясь бедер Ребекки с потоком его толчков, становящихся все глубже. «Я хочу тебя», — напряженно выдохнула Ребекка. «Каждый из вас, каждый дюйм набитый внутри меня. Еще сильнее, быстрее, ну пожалуйста». Гарри еще глубже погрузился в ее тело. Ощущение того, что ее крепкое теплое тело просто сжимается вокруг него, заставляло Гарри просто хотеть потерять его. Ребекка практически делала стойку на руках, пока он трахал ее, что только добавляло очарования. Он переместил ее тело в очень красивое положение для более сильного толчка. Внутренности ее тела превратились в желе, очень похоже на любого, кто имел удовольствие иметь Супермена. Ребекка не была исключением из этого правила. Прекрасный борец с преступностью доил его, чувствуя тяжесть его яиц, просто прижатых вверх и вниз к ее телу. «Ближе, детка», — выдохнула Ребекка. Гарри атаковал ее тело множеством энергичных прикосновений и ласк. «О!» — Ребекка извивалась под Гарри и сжимала его задницу. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем лучше она себя чувствовала. Гарри ускорил шаг, раскачиваясь внутри ее тела каждое мгновение дня. «А-а-а!» — воскликнула Ребекка. «Именно этого прикосновения я и хотела, прямо здесь, прямо сейчас». Он обхватил ладонями ее груди, рассматривая их как прекрасное произведение искусства, которым они и были. Волосы Ребекки упали ей на лицо, когда он вытолкнул ее из этого положения. Она раскачивалась взад-вперед, покачиваясь. Гарри положил свои руки на ее задницу для дополнительной накачки мощности. Напряжение внутри его тела почти лопнуло. Еще немного, и он получит Ребекку, получит ее именно там, где хочет. Он огляделся, почти чувствуя, как удовольствие удваивается. Он сжал щеки Ребекки и скользнул в нее так глубоко, как только мог человек. «Еще ближе», — проворчал Гарри. Гарри ускорил шаг и вошел глубже в ее тело. Ребекка прижалась к нему и выпустила железный твердый инструмент Гарри. Более быстрые насосы закрылись за ним. Ребекка Грейсон страстно желала, чтобы каждая капля его семени проникла в ее тело. Еще один толчок и шлюзы открылись. Гарри проник внутрь Ребекки и залил ее плотное, упругое тело своим семенем. Первая и технически на данный момент текущая акробатка раскачивалась взад и вперед, сохраняя равновесие, несмотря на то, что они оба испытывали общий оргазм. Ничто не выглядело более сексуально, чем Ребекка Грейсон, извивающаяся в этой позе. Она осталась стоять на руках, согнув ноги, прежде чем подняться на ноги, а потом снова упала на кровать с широкой улыбкой на лице. За несколько секунд до того, как Гарри смог прийти в себя, он почувствовал еще один рот на своем мужском достоинстве, жестко посасывающий его. Гарри посмотрел вниз и увидел Тию с ее новой стрижкой, которая покачивала губами вверх и вниз. Тия пожалела, что у нее нет более длинных волос, чтобы Гарри мог схватить их и трахнуть ее лицом. Но, ее волосы вырастут обратно, после того, как она перестанет нуждаться в инкогнито, так что это было. «Привет, Тия», — простонал Гарри. Ее глаза просто смотрели на него, ухмыляясь сквозь очень интенсивный минет. Лучник хотел быть щедрым и поклоняться шесту Гарри. Тот факт, что он был весь в соках Ребекки, вместе с медом от одной другой женщины, это просто заставило Тию увеличить свои движения. Она мотала головой вверх-вниз, чтобы Гарри не выскочил у нее изо рта. О, это далеко не так. Тия хотела, чтобы Гарри был милым и твердым, для следующего раунда. У нее был план, и он заставил ее облизать губы. В глазах Ребекки мелькнула легкая улыбка. Ребекка только пожевала губу и улыбнулась в ответ. «Великие умы мыслят одинаково, не так ли?» — спросила Ребекка. «Ты чертовски прав, что они это делают». Тия забралась на кровать и присоединилась к своему товарищу-борцу с преступностью. Она и Ребекка сомкнули губы в тлеющем поцелуе, который Гарри очень понравился с другой стороны кровати. При виде их он застыл на краю кровати, издавая стоны удовольствия. Гарри подождал, пока Тия займет свою позицию. Тия, будучи очаровательной шалуньей, которой она и была, доила его каждую секунду. Она поползла назад по телу Ребекки и покрыла ее постоянным потоком поцелуев. Каждая отметина на губе заставляла Ребекку подскакивать вверх. Тия потерла влажную киску Ребекки, заставляя ее тело просто трепыхаться под ним. «Я всегда знал, что у тебя злой язык, королева. Ну вот теперь ты знаешь наверняка, Грейсон», — сказала Тия. Тия глубоко засунула язык в рот Ребекки и полностью ощутила вкус того, что оставил после себя Гарри. Она провела языком по его поверхности, по краю. Она высосала все до последней капли семени, раздвинув при этом ноги, надеясь, что Гарри поймет намек. Чтобы никогда не быть медленным в понимании, особенно когда участвует хорошая тугая киска, Гарри придвинулся ближе к ней. Теплые и знакомые складки тела приглашали его войти в ее тело. Гарри прижался к ней, скользя по всему ее телу и заставляя ее страстно кричать. Гарри прижал свои пальцы к ее телу и сильнее толкнул в нее. Его размахивающие шары ударили Тию прямо во все места, которые она посчитала. Он поднялся и скользнул в нее, двигаясь быстрее, сильнее и глубже. Гарри двигался как постоянное пятно и заставил ее вытянуться вокруг его мужского достоинства. «Так хорошо, не правда ли?» — спросил ее Гарри. О, Тия не могла спорить, что это было так хорошо, что это почти больно. Гарри знал все о том, как напичкать женщину и заставить ее чувствовать себя такой живой. Его толстые, вращающиеся шары ударили ее под несколькими очень хорошими углами. Гарри замедлил шаг, а затем положил руки на прекрасный зад Теи. Тея закрыла глаза. Рука на затылке напомнила ей о киске Ребекки, которая отчаянно нуждалась в том, чтобы ее съели. Тея нырнула в воду и стала смаковать его, как изысканную еду. Избыток удовольствия ударил Ребекку так же сильно, как и Тею. Гарри обнял ее за талию, обнял Тею и заставил ее снова застонать. Гарри танцевал пальцами по ее телу, и время от времени он поглаживал ноги Ребекки, въезжая в Тею. А да, мысль о том, что Гарри просто слегка прикасался к ней, а Ребекка хотела так много большего после того, как он закончил с Теей, просто заставила ее закипеть. И Тея воспользовалась этим в полной мере, высасывая теплые, пряные соки Ребекки до самой последней капли. «Пора оставить все как есть, мисс Квин», – простонал Гарри. Тея отпустила его, отпустила с очень невероятным оргазмом, который пропитал всю длину Гарри. Он вошел в нее, раскачивая тело Теи. Его большие яйца шлепнулись на ее тугое тело. Гарри еще раз отстранился и вошел в нее, наполняя ее тело таким количеством члена, что она едва могла с ним справиться. Дойка Теи напротив него приблизила Гарри к его собственному краю. Гарри отодвинулся ровно настолько, чтобы все это ворвалось в нее. Его толстые яйца прижались к ней. Не говоря ни слова, Гарри передал, как много он владеет телом Теи. Гарри прижался к ней, одаривая ее самыми удивительными, самыми захватывающими оргазмами из всех возможных. Гарри скользнул назад и ударил по всем правильным точкам внутри Теи. Ее плотные стены сомкнулись вокруг него, приближаясь к моменту удара. Гарри сдерживался достаточно долго внутри этой тугой маленькой киски, чтобы действительно позволить наслаждению утонуть. Вместе с его пальцами глубоко внутри твердых ягодиц Теи. Он усадил ее на кровать и улыбнулся, когда Ребекка выгнула спину, положив ноги на плечи Теи и позволив ей вонзиться в себя. Ребекка чувствовала этот момент. Она собиралась пойти первой, потом Теа, а потом Гарри. Просто как все это работает на самом деле. Ребекка выбрала именно эту схему. Она сжала свои груди, постанывая тем быстрее, чем быстрее Гарри двигался внутри ее тела. Еще несколько толчков, и Гарри сломается. Человек или супермен, никто не может долго сопротивляться такой тугой уютной киске, как Тея. Особенно та, которая так охотно осушала мужские яйца. И у Гарри были большие яйца, чтобы осушить их. Гарри застонал и толкнулся еще глубже в тугую, уютную, теплую киску Теи. Он прижался к ней всем телом, изо всех сил вдавливая ее в постель. «Только после тебя, Тея», – простонал Гарри. Ребекка взорвала его с криком оргазма, который потряс их обоих. Ее освобождение соков по всему прекрасному лицу Теи подготовило почву для чего-то большего. Затем Гарри прижал руки к сочной заднице Теи и вывел ее из дома. Ее оргазм просто сжал его мужское достоинство и заставил вес в яйцах Гарри становиться все тяжелее и тяжелее. Во второй раз в этой комнате, и еще много раз за сегодняшний вечер, Гарри достиг своего пика. Супервыносливость и способность перезарядить себя так же быстро, как он выстрелил, прекрасно сработали для Гарри, особенно с той скоростью, с которой все эти женщины осушают его яйца. К счастью, волшебная способность Гарри не дать зародиться новой жизни была все еще очень функциональна, хотя эти женщины подвергли ее испытанию с тем количеством семени, которое они высосали из его ноющих яиц. И Тея заработала еще один груз, с Гарри, разбрызгивающим веревку за веревкой внутри ее тела. Гарри глубоко вжался в ее тело, толкаясь внутрь него. Он поднялся и наполнил Тею до краев, пока полностью не закончил. В ту же секунду, как Гарри отстранился, Тея рухнула на тугой живот Ребекки. Ребекка только улыбнулась и подтолкнула Тею прочь. Она лизнула ноги Теи и дошла до того места, где подарок Гарри протекал наиболее обильно. Прижавшись лицом к рывку Теи, Ребекка нырнула вниз и высосала сок наружу. Позади нее Ребекка скользнула влажным пальцем по ее спине и похлопала по заднице. Палец скользнул в ее тугую сморщенную дырочку прямо на глазах у Гарри. Он откинулся назад, чтобы посмотреть, как ее великолепная задница ходит взад и вперед, в этом положении. Гарри скользнул пальцами по Ребекке и коснулся ее попки, а затем начал обрабатывать ее дырочку. После того, как Ребекка закончила есть, Гарри потянул ее назад и крепко обхватил своим телом. «Я уже подумываю о том, чтобы снова пригласить тебя туда», — сказала Ребекка. «В прошлый раз я уже несколько дней не мог сидеть, но мне было так хорошо, что у меня есть твой большой пульсирующий член, разрушает мою задницу. Я уверен, что это было очень приятно», — прошептал Гарри ей на ухо. «И я хочу тебя, я хочу почувствовать твое тепло. Я хочу это почувствовать, когда я войду глубоко в твою идеальную, уютную, тугую маленькую задницу». Ребекка застонала и потерлась об него. Ее твердые щеки только что прижались к Гарри. В тот момент, когда Гарри раздвинул ее щеки и полностью вошел в нее, Ребекка совсем потеряла голову. Гарри забрался глубоко в ее самую тугую, самую теплую дырочку и почувствовал удовольствие. Она усердно работала, чтобы иметь такую подтянутую попку, которая умоляла трахнуть и потрогать. Гарри схватился за нее, раскачиваясь взад и вперед внутри нее. Гарри положил одну руку ей на щеку, а другой стал щипать и доить удивительные груди Ребекки. «Детка, я так сильно хочу этого», — громко промурлыкала Ребекка. «Я знаю, что ты хочешь, и я собираюсь дать тебе все, что ты хочешь», — сказал Гарри. «Я отдам его тебе до последней капли». «Ну да», — воскликнула Ребекка. Удовольствие поднималось по ее телу. Ребекка чувствовала, как он накатывает на нее волнами, словно расплавленный поток энергии. Гарри точно знал все, что хотела Ребекка. Он дал ей тяжелый удар и шлепал своими яйцами по ее тугой заднице сзади на постоянной основе. «Трахни меня», — простонала Ребекка. «О, прямо сейчас я чувствую себя так хорошо. То, что ты вернулся туда, просто напичкало меня. Мне кажется, я сейчас взорвусь». Тиа заткнула утечку своим собственным полезным способом, засунув свой язык в Ребекку, пока она имела свой анальный трах с Гарри. Высасывая соки, которые исходили от Гарри, он глубоко вошел в Ребекку. Он взял ее в задницу, и чем быстрее Гарри брал эту задницу, тем больше Ребекка протекала над ней. О, вкусные сливки, пролившиеся в ее рот, заставили Тию возбудиться. Это заставило ее пальцем свою собственную киску, чтобы получить сок капающий, а затем двигаться вокруг, чтобы ослабить ее мудак для Гарри, чтобы повеселиться с ним позже. Гарри ускорил шаг, погружаясь все глубже в Ребекку. Вес его яиц только увеличивался. Он очень хорошо пополнял запасы после предыдущих сеансов. Ребекка запрокинула голову и застонала от удовольствия. Чем больше раз Гарри целовал ее в плечо, тем лучше она подпрыгивала. Немного выручив Тию, Гарри засунул в ее тугую киску заряд магической энергии. Он наполнил Тию и качал ее взад и вперед, кончая снова и снова. Эти похотливые глаза сказали Гарри все, что он хотел знать, и его сжимающиеся яйца. О, это было так хорошо прямо сейчас. Черт побери, Бикка, я больше не выдержу, тяжело выдохнул Гарри. И не надо, не сдерживайся, сказала Ребекка. Я жаждал твоего семени в своей заднице. Она должна быть там. Я хочу, чтобы он был там. Отдай его мне, отдай его мне. Сейчас же. Требовательный крик толкнул Гарри вперед, к самому краю пропасти. Ребекка накачала Гарри своими хорошо натренированными анальными мышцами и позволила его семени просто гореть глубоко внутри ее тела. Гарри глубоко прижался к ней, раскачивая Ребекку взад и вперед, и наполнил ее. Напряжение в его яйцах отпустило, и Гарри почувствовал себя очень хорошо. Семя потекло по щекам Ребекки и вниз по задней части ее ноги. Гарри высвободился и бросил взгляд на покрасневшие щеки Ребекки. Он оставил свой след на Ребекке, мягко говоря. Тия, стоя на четвереньках, покачивала своей упругой попкой перед Гарри. Взгляд через плечо и широкая улыбка ясно говорили: «Моя очередь». Гарри не нужно было повторять дважды для такого заманчивого приглашения. Хотя, честно говоря, его член шел впереди, и теплый задний проход Тии притягивал его, как магната. Всякий раз, когда Артемис и Меган присоединялись к ним, все становилось по меньшей мере более беспокойным. Глава 80. Глава 80. В пещере перед Рождеством Гарри, Меган, Артемида и Уитни сидели вокруг пещеры, готовясь к последнему изданию отсчета спойлера перед праздником. Итак, технически, если Санта может подключиться к силе скорости, он может ее снять, сказала Уитни. И честно говоря, нет никаких доказательств, что веселый эльф не является тайным спидстером. Ну, если ты так говоришь, сказал Артемис, ты действительно не веришь. Мы живем в мире, полном инопланетян, магии и людей, которые могут бегать быстрее скорости света, а Санта это то, что вы скептически относитесь, спросила Уитни. И я клянусь, Барри сказал, что однажды встречался с ним, но магия веры — это то, что поддерживает его жизнь и позволяет ему эгоистично распространять радость среди детей по всему миру. Папа сказал мне, что он был большим толстым обманщиком, когда мне было 3 года, сказала Артемида, пожимая плечами. «Ну, это же твой отец, у него явно нет радости в сердце», сказала Уитни. «Из каких это пор ты вообще веришь своему отцу? Обычно я этого не делаю», призналась Артемида. «Но все же, в его сердце нет радости, а нога хромает», сказал Гарри. «Кстати, там хороший выстрел». «Спасибо, один из моих лучших», сказала Артемида с легкой лукавой улыбкой. «И кроме того, Дед Мороз — это не просто один человек, он государственная вера во что-то, что все может быть возможно, и необходимость эгоистично давать тем, кто не имеет никакой цены для себя», небрежно прокомментировал Гарри. «Аминь», пробормотала Уитни. Стефани появилась на экране, одетая в хороший рождественский свитер, джинсы и шляпу Санты. Она сидела у ревущего костра и у дерева, украшенного изображениями различных героев со всего мира. На верхушке дерева сидело изображение Супермена, просто смотревшего вниз на дерево. «Значит, суперменские древесные ботвы – это штука?» – спросил Гарри. «Может быть, тебе следует получать гонорары?» – пошутила Уитни. Меган только хихикнула от удовольствия, когда Стефани прочистила горло. «Все стало еще мрачнее. Сегодня был год, когда мы так много потеряли», сказала Стефани. «Мы начали год со смерти суперженщины, жестокой битвы против монстра, известного как Судный день, а потом вирус, который лишил нас нескольких величайших героев в мире, среди них Флэша и одного из зеленых фонарей. А потом, в начале этого года, Земля раскололась надвое. Но у нас есть несколько новых героев на сцене: супердевушка, Супермен, Девушка-паук, которая ворвалась в наши сердца только в начале этого года, подрезала крылья стервятника в эпической битве этим летом». «Итак, Девочка-паук?» – спросила Меган. «Она великолепна», – прокомментировал Гарри. «Появилась видеозапись боя с удивительным набором смертельно опасной акробатики. Гарри подумал, что тот, кто был под маской, идеально подошел бы для того, чтобы быть с ними в качестве опасности. Он понятия не имел, кто такая Девушка-паук, хотя искал ее, чтобы оценить ее интерес. А потом, в ночь Хэллоуина, Бэтгерл дебютировала или вернулась, в зависимости от того, кому вы верите», сказала Стефани. «О, и суперженщина вернулась, и после нескольких шатких месяцев, когда что-то казалось не так с ней, она отскочила назад в большом пути, будучи частью Лиги Справедливости. Что я должен отметить, скоро будут набирать новых членов, с большой пресс-конференцией в канун Нового года. Немного свежей крови должно дать Лиге пинка под зад. Присоединится ли кто-нибудь из Титанов к Лиге или они выступят самостоятельно? А как насчет Супергерл, Супермен, Девушка-паук, кто-нибудь еще? Мы должны просто подождать и посмотреть». Стефани взволнованно подпрыгнула и остановилась. «Окей, фэн-мейл, и у меня здесь есть одна из моих самых старых фанаток, моя девочка, Кака», сказала Стефани. «И она права. Эй, Стеф, ты думаешь, что Супермен и Капитан Марвел были бы сейчас самой симпатичной и самой крутой парой?» Стефани расплылась в улыбке. «Ну, я уверен, что ты имеешь в виду блондинку, а не девушку из Шазама. Наличие двух капитанских чудес иногда может быть довольно запутанным, не так ли?» сказала Стефани. «И я предполагаю, что это потому, что я видел ваши работы, рисуя все это фан-арты и фанфики». «Фанфики?» спросила Меган. «Поверь мне, ты не захочешь этого знать», сказала Артемида. «Да уж, это точно», согласилась Уитни. Гарри поверил им на слово. Стефани перешла к следующему письму. «Эй, Стеф, а что бы ты хотела завернуть под своим деревом в этом сезоне?» Стефани читала. «Разумеется, Супермен». Гарри просто ждал его улыбки, до такой степени, что его другие товарищи по команде смотрели на него, как на сумасшедшего. «Дорогая Стефани, ты потрясающая, я смотрю твое шоу, когда могу. Я большая поклонница, продолжаю хорошо работать», сказала Стефани перед тем, как ее глаза расширились от подписи на письме. «Искренне, Супермен, ни за что, ни за что это должно быть. Факино, вайно, вайно, кстати, о боже мой». Стефани убежала с камеры, визжа от восторга. Гарри только улыбнулся. «И ты подарил ей Рождество», сказала Артемида. «Если это действительно ты, и ты действительно смотришь, то это я, ух ты, просто ух ты», сказала Стефани. «Извините за это всех, просто вау, Мой самый большой герой, один из моих поклонников, это уже кое-что. Какие средства, он все слышал, я никогда не говорил о нем. Простите, если я вас обидел. А вот и нет, сказал Гарри. Она тебя не слышит, сказала Уитни. Я знаю, сказал Гарри. Когда волнение закончилось, Гарри пришлось готовиться к праздникам. Они забирали мать Артемиды, чтобы отвезти ее в Смолвиль на Рождество на ферму Кента. Или технически, место Ланы, дом Поттера, потому что ферма Кента будет очень заполнена всеми людьми, которые присоединятся к ним в этом году. Подъехал фургон, из которого вышли Гарри, Артемида, Меган, Мэри, Дженезис, Кейтлин и Карин. Они обошли фургон сзади, вытащили Паулу и помогли ей сесть в инвалидное кресло. «Я говорил с Леной», — сказал Гарри Пауле, — «и она была готова возобновить работу над операцией. Надеюсь, он будет готов еще до наступления лета. И не беспокойтесь о цене, потому что я собираюсь позаботиться об этом». «Ты не должна этого делать», — сказала Паула. «Поверь мне, мама, он так и сделает», — сказала Артемида. «Когда Гарри что-то решает, с этим не поспоришь. Кроме того, вы знаете, что были бы счастливы, если бы ваши ноги вернулись». Паула постепенно смирилась с тем, что никогда больше не сможет ходить. Терапия прошла не слишком хорошо. Окно было открыто после того, как несколько дверей были закрыты. «Считай это рождественским подарком», — сказал Гарри. «Итак, Генезис, что ты думаешь о своем самом первом Рождестве?» — спросила Карин. «Ну, это интересный опыт», — сказал Генезис. «Я надеюсь принять участие в традиции, известной как Гоголь-Моголь. Поверь мне, это действительно не так», — сказала Кейтлин. Карин лишь бросила на нее один из тех взглядов, в которых сквозило смущение. «А ты не фанатка?» – спросила Карин. «Можно и так сказать», – ответила Кейтлин. «Мой отец, он любил эту дрянь, но я никогда не мог вынести этого вкуса, или по запаху. От этого меня всегда тошнило. Ну что ж, я постараюсь защитить тебя от зла Гоголь-Могола», – сказала Карин. «Ты мой герой», – сказала Кейтлин. Гарри шел рядом с Мари, толкая коляску Паулы вниз по дорожке. «Все снова устроилось», сказала Мари. «Так и есть, оставил все это позади. К счастью, это маленький городок, хороший и тихий, и действительно все, что я хотел. Я так и думал, что тебе понравится», сказал Гарри. «Я постучу», предложила Меган. Меган подошла к двери и постучала. Дверь открылась, и ей открыла Кара, одетая в синий свитер и красивые джинсы. «Рад, что ты пришел», закричала Кара. «Тебе лучше зайти внутрь, Марта сказала бы мне сказать тебе, что ты можешь заболеть там». Марта была на кухне, сидела за столом. Гарри только улыбнулся и пошел через комнату, чтобы поприветствовать ее и тепло обнять. «Счастливого Рождества», — сказал Гарри. «И тебе того же», — сказала Марта. «И в кои-то веки Клэр взяла на себя заботу о кухне, а я остаюсь здесь одна, ну, она и Лана. Это мой рождественский подарок тебе», — сказала Клэр. «То, что ты хоть раз смог оторваться от своих ног. Ты так много работаешь, особенно после папы». «Я знаю», — сказала Марта. «Это будет первое Рождество без Джонатана и первое Рождество без...» Марта чуть не произнесла второе имя, которое собиралась произнести, заметив страдальческое выражение на лице Клэр и уродливый хмурый взгляд Лейс. Лейс присоединилась к ним за столом и просияла, увидев Гарри. «Счастливого Рождества», — сказала Лейс. Гарри поприветствовал Лейс поцелуем и наклонился к ее уху. «Я дал тебе интервью, которое ты хотел», сказал Гарри. «Ты же знаешь, кто это». Лейс просто растерялась, прежде чем поняла это. «А как же ты, ну что, поспорим с этим?» спросила Лейс. «У меня свои способы», сказал Гарри. Лейс прекрасно понимала, как ведет себя Гарри, и просто расплылась в улыбке. Честно говоря, это сделало Рождество Лейса и несколько праздников вместе с ним. Гарри поднял руку и хотел еще что-то сказать. «Мое единственное условие, чтобы я был с тобой, когда ты там», — сказал Гарри. «Вполне справедливо», — подумала Лейс и согласилась с этим. Дверь открылась, и Ребекка, Селина и Хелена тоже вошли в комнату. Селина только улыбнулась, когда вошла в комнату. «Здравствуйте, миссис Кент», — сказала Селина. «Хоть разок отдохнешь?» «Ну, моя дочь настояла, чтобы на одно Рождество я была спокойна», сказала Марта. «Как поживаешь?» «О, прекрасно», сказала Селина. «Все осталось примерно так же, как и раньше. Я был занят управлением своими инвестициями в Готэм и помогал Мари с заповедником для животных». «О, Мэри», сказала Марта. «Приятно познакомиться, Гарри так много рассказывал мне о вашей работе по оказанию помощи вымирающим животным. И мне очень жаль слышать о вашей потере. И мне очень жаль, что так вышло», — сказала Мари. «Ваш муж он. Мы все много потеряли в этом году», — сказала Марта. «Но те, кого мы потеряли больше всего, всегда находятся ближе, чем мы думаем», — добавила Ребекка. Ребекка многозначительно постучала себя по сердцу, и Гарри улыбнулся. Он и сам не смог бы выразиться лучше. Стук в дверь вывел их всех из задумчивости. Кара повернулась к Клэр, приподняв бровь. «Мы ведь никого не ждем, правда?» — спросила Кара. «Сейчас принесу», — сказал Гарри. Не дав никому шанса, Гарри открыл дверь. Артемис удивленно приподнял бровь, а у Паулы от потрясения отвисла челюсть. Джейд, одетая в тяжелое пальто и шерстяную шляпу, появилась на улице. Она одарила всех застенчивой улыбкой. Хелена, Меган и Артемида оставались на стороже, хотя Гарри успокоил их одним маленьким взглядом. «А там есть место еще для одного?» – спросила Джейд. «Всегда», – ответила Паула. «Если ты не против, Мартхаид, ничего, что моя старшая дочь присоединится к нам на Рождество. Было бы невежливо, если бы я отказала ей», — сказала Марта. «Очень мило, что вы пришли сюда, Нефрит, разве не так?» Джейд просто кивнула в ответ. Артемис хотела задать очевидный вопрос, почему она здесь. Но, учитывая, что ее мать была так рада видеть свою старшую дочь впервые за много лет, Артемида мудро прикусила язык. Кроме того, ее сестра ничего не будет пробовать на Рождество. Может быть, ее отец, но он не был приглашен. И в настоящее время, скорее всего, не сможет совершить поездку благодаря стреле, которую Артемида недавно положила в его колено. «Давай я возьму твое пальто», — сказал Гарри. «Такой джентльмен», — сказала Джейд. Гарри взял пальто Джейд, и они украдкой переглянулись. Джейд подвинулась, чтобы занять место рядом с матерью за столом. Лана и Клэр принесли еду. «Похоже, я выбрала самое подходящее время, чтобы заглянуть», — сказала Джейд. «Это хорошо пахнет, действительно хороший». Марта остановилась и, наклонившись к столу Хелены, окинула ее долгим взглядом. «А твой отец присоединится к нам?» — спросила Марта. «Он же работает». Марта Кент благоразумно решила не настаивать из-за этого вопроса, и Хелена это оценила. Ее отец никогда не приезжал сюда на праздники, учитывая, что одна из самых больших трагедий в его жизни случилась примерно в это время года. Хелена знала, почему он не был одним из них на празднике. После того, как все наелись ужином и десертом, Клэр отвела Гарри в сторону. Гарри понял, что все это значит, и Клэр глубоко вздохнула. «Лига проголосовала за новых членов», — сказала Клэр. «И поскольку я такой слабак, которому нельзя доверять выполнение приказов, я ухожу», — сказал Гарри. «Ты в игре». Гарри уставился на Клэр. «Если ты согласен», — сказала Клэр. «Это было подавляющее большинство, которое привело вас в лигу». «Ну, я счастлив, что лига высоко ценит меня», — сказал Гарри. «Но я не думаю, что я готов присоединиться к лиге прямо сейчас, и если бы я был, я не заинтересован, особенно с лигой в ее нынешнем состоянии». «Все не так уж плохо», — сказала Клэр. Гарри просто молчал. Он думал, что это было так плохо. В лиге были элементы, которые Клэр не признавала. «Вы более чем способны. Единственный способ, которым я собираюсь стать частью лиги, это если все войдут», — сказал Гарри. «И это означает, что все члены-основатели команды, по крайней мере, Хелена, Марина и Уитни, которые более опытные и должны быть там, и я знаю, что ты их не впустишь. Они, я бы не стала его рассматривать, пока им не исполнится 18», — сказала Клэр. «Марина будет в следующем году, остальные через пару лет. А вот и мой ответ», — сказал Гарри. «Я ценю вотум доверия, но мне нравится, где я нахожусь». Клэр могла бы сказать, что Гарри уже принял решение об этом, и не будет никаких изменений. Ей придется вернуться в лигу и сказать, что Гарри решительно отверг их предложение. Конечно, это будет черная метка на лиге, потому что Супермен, отказывая им, поднимет некоторые вопросы, что, честно говоря, заставило Клэр получить одну из многих проблем, которые люди имели с лигой. Слишком много, чтобы умиротворять общественность, а не защищать мир от зла. Карин жаловалась на это громче всех в лиге, и они просто сказали ей, что ее мысли будут приниматься во внимание. «Здесь все в порядке?» — спросила Кара, высунув голову наружу. «Да, все в порядке», — сказал Гарри. «Спасибо, но не надо. У тебя есть неделя, чтобы передумать», — предложила Клэр. Гарри искренне сомневался, что он передумает. Еще одна рождественская вечеринка и одна на площади. Гарри присоединился к Карен и Меган. На Карен было красивое черное платье, плотно облегавшее ее фигуру. И Меган оделась в маленькое зеленое платье, которое облегало ее тело. Как только Гарри вошел, он посмотрел на Лену, которая спустилась по ступенькам. Лена оделась в красивое обтягивающее красное платье, которое очень красиво подчеркивало ее фигуру. Гарри не мог оторвать глаз от Лены, пока она спускалась по ступенькам. Рядом с ней появилась еще одна женщина, одетая в скромное синее платье, с темными волосами и очень красивой внешностью. «Гарри, я рада, что ты смог прийти», — сказала Лена. «Карен, я рад снова тебя видеть». «Я тоже рада тебя видеть», — сказала Карен. «Извините, что не зашел раньше, но, я знаю, ты много работаешь», — сказала Лена. «А ты, должно быть, Меган. Очень приятно познакомиться, мисс Лутер», — сказала Меган. «Пожалуйста, Лена», — ответила она. «А это моя подруга, Саманта Риассем. Это Карен Старр, Меган Морс и Адриан Кент Гарри, как его обычно называют. Приятно познакомиться», — сказал Сэм. «Особенно ты», — Лена была так взволнована встречей, ее убутыт никогда не случалось так, как мы этого хотели. «Ну, в конце концов все получилось», — сказал Гарри, приветствуя красивую брюнетку поцелуем в верхнюю часть руки. Сэм только улыбнулся ему. Она не могла припомнить, когда в последний раз наслаждалась прикосновением мужчины, даже такого простого. Последний раз это было в пьяной дымке, давным-давно. Слишком молода, чтобы так много пить, слишком молода, чтобы забеременеть. Она упорно трудилась, старательно уравновешивая свою жизнь и дочь, и Лена верила в нее, а это было самое главное. «Надеюсь, вы не возражаете, что на этой вечеринке будет несколько почетных гостей», — сказала Лена. «Мы можем устроить более интимную встречу на Новый год, если ты действительно хочешь». Лена подчеркнула слово «интимной» с улыбкой на лице. Темнокожая женщина появилась на краю стола и посмотрела на Гарри поверх своего бокала. Ее богатое декольте выступало из-под очень дорогого шелкового платья. «Принцесса, я рада, что ты смогла прийти», — сказала Лена. «Ну, я хочу сделать вывод о том, над чем мы работали до смерти моего брата и вашего увечья», — сказала она. «Принцесса Шури из Ваканды к вашим услугам, Гарри, верно?» «Да, приятно познакомиться», — сказал Гарри. «Хотя, конечно же, это была бы королева Шури к этому моменту, можно подумать и так», — сказала Шури. «До моего 18-летия остается всего один месяц, прежде чем я смогу законно претендовать на этот титул, хотя люди уже бросили этому вызов, они просто глупы». «Ну, люди всегда такие», — сказал Гарри. «Я тут подумал, нельзя ли пригласить вас на танец». «С удовольствием», — ответила Шури. «Прошло уже много времени, так что я, возможно, буду не так легок на ногах. Разбираемся с переворотом. Ну, я бы не хотел утомлять вас подробностями». «А нет, я нахожу это очень поучительным», — сказал Гарри. «И тот факт, что ты была одной из самых умных женщин в мире. Кодирование сложных алгоритмов. К тому времени большинство девушек волновались о своем первом прыщике». «Ну, я не собираюсь хвастаться», — сказала Шури. Несмотря на нежелание хвастаться, она выглядела самодовольной. Она посмотрела в эти зеленые глаза, очень знакомые Шури, по понятным причинам. Она вспомнила битву со сверхчеловеком, проходившую под видом черной пантеры. Досадное недоразумение, и Шури пожалела, что взялась за это дело. Давление, чтобы править, было трудно. «Спасибо тебе за танец», — сказала Шури. «И я надеюсь, что наша следующая встреча будет такой же приятной, даже более того». Гарри обратил внимание на привлекательную рыжеволосую девушку, висящую на краю стола. На ней было блестящее черное платье с разрезом на ноге. Вероятно, какое-то скрытое оружие или что-то поставленное на место. Натали, если это было ее настоящее имя, поймала взгляд Гарри. «Итак, ты на вечеринке у Лены», — сказал Гарри. «Ты, кажется, преследуешь меня повсюду. Неуместное поведение по отношению к вашему ученику». Схватив ее за талию, Гарри притянул к себе восхитительную рыжеволосую девушку. Натали просто расплылась в улыбке и наклонилась ближе к нему. Она медленно прижалась к нему. Ничего слишком непристойного, но скорее милое маленькое поддразнивание. Натали положила руку ей на затылок. «Через 5 месяцев ты уже не будешь моим учеником», — сказала Натали. «В любом случае, это было только временно, но если ты не скажешь, я тоже не скажу». Внезапно у Натали запищали часы, и она вздохнула. Всегда в самое неподходящее время. Но она знала, что ее босс не позвонит, если только это не было ужасно. В другой раз, сказала Натали, ее задница покачивалась, когда она уходила, чтобы ответить на телефонный звонок. Меган тоже удостоилась такого взгляда от Гарри. Гарри прямо сказал ей, что объяснит позже, и Меган кивнула. В дальнем углу Лена болтала с какой-то женщиной, с ее смуглой кожей, еще более темными волосами и красивым телом, обтянутым лиловым платьем, с вечно растянутыми ногами, она выглядела потрясающе. И очевидно, дымчатый взгляд, которым она одарила Гарри, когда он вышел из-за угла, что-то глубоко внутри зашевелилось. «Это моя бывшая соседка по комнате в колледже, Моника Рапаччини», — сказала Лена. «Моника — это мой двоюродный брат Разорять». Так вот каково было прикрытие Лены, пока что она будет играть вместе с ним. «Привет, Гарри, очень приятно познакомиться», — сказала Моника. Она одарила его расчетливой улыбкой. «Лена и я, мы возвращаемся очень давно в Айас», — сказала она. «Мы были соперниками и друзья, тоже дружественные соперники в то же время. Хотя она рассказала мне о своей технологии имплантации позвоночника, и я должен сказать, что она победила меня в этой игре. Это не соревнование, Моника», — сказала Лена. «Ну, можно утверждать, что конкуренция порождает инновации», — сказала Моника. «Люди вокруг нас бросают нам вызов, мы слишком далеко зашли, хотя мне нужно кое-что спросить о твоей кузине». «А что это такое?» — спросил Гарри. «Были инсинуации, что у Лайонела Лутера и Марты Кент был роман много лет назад», — сказала Моника. «И затем твой кузен только что появился. Он твой двоюродный брат или, может быть, еще один полулютер или что-то совсем другое. Верь во что хочешь», — сказала Лена. Лена положила руку на локоть Гарри. Моника пристально смотрела на Гарри, как будто была готова проглотить его. И будучи такой красивой женщиной, он позволит ей попробовать. В каком-то смысле Моника напоминала ему Марину, и Гарри задумался, была ли она такой же покорной, как она сама. «Я слышала так много слухов о моей семье», — сказала Лена. «Через некоторое время я научился им не верить». «Да, я прекрасно понимаю, просто говорю, что он там», — сказала Моника. «И я всегда ищу такого умного молодого человека, как Гарри, чтобы он стал частью моей команды. Будущее — это не завтра, будущее — это сейчас, в конце концов, и я думаю, что вы были бы хорошим человеком, чтобы вести будущее. И я видел ваши оценки, мистер Кент». Лена пнула себя ногой. Моника была слишком умна для своего же блага, делая домашние задания по каждой мелочи. Эта женщина была очень осторожна и приехала сюда, зная все подробности о Гарри, какие только могла. Она бы не удивилась, если бы Моника сложила 2 и 2 и поняла, что Гарри был суперменом. «Позвони мне, если тебе интересно», — сказала Моника. Она взяла листок бумаги и вложила его в руку Гарри. Карин вышла из-за угла, чтобы присоединиться к ним. «Этим летом он будет очень занят», — сказала Карин. «Мы смотрим на продвижение вперед с большим проектом времени в Старвове, что-то сверхсекретное». «А?» — спросила Моника. «Как ты думаешь, ты можешь сказать мне, что это такое?» Карин расплылась в одной из тех понимающих улыбок. «Ну, если я скажу тебе, то этот проект не будет сверхсекретным, не так ли?» Лена взяла Гарри за руку, и они вдвоем вышли из коридора. Они остановились прямо под кустом омелы. Лена расплылась в мягкой улыбке. «Кажется, я вывожу вас наружу под омелу», — сказала Лена. «Ну что ж, очень жаль», — сказал Гарри. «Я думаю, мы должны поцеловаться. Тем, кто этого не делает, не повезло в любви на следующий год», — сказала Лена. «По крайней мере, так мне сказал один мой друг, когда я был моложе. Не знаю, правда ли это, ты же не хочешь это выяснить, правда? У тебя ведь нет никаких проблем с этим, не так ли?» — спросил Гарри. «Я не Клэр», — напомнила ему Лена. «Я точно знаю, чего хочу, и как его получить». Не говоря ни слова, Лена наклонилась и коснулась своими губами губ Гарри. В ту минуту, когда Гарри обнял Лену и поцеловал ее еще более крепко, все развивалось от одного поцелуя до полного сеанса поцелуев. Лена чувствовала его руки на своем теле. Идеальный мужчина, фактически единственный мужчина для нее. Гарри наслаждался губами своей матери, такими мягкими и теплыми поверх его собственных. Ее руки дразнили его, и Гарри немного разозлился от поддразниваний Гарри. Внезапно дверь открылась, и Сэм высунула голову наружу. Она посмотрела на Гарри и Лену в нежном объятии и просто широко раскрыла глаза. «Амела», — сказала Лена, — «это традиция». «Да», — сказала Сэм, прежде чем она пришла в себя, втайне желая, чтобы Гарри поймал ее под омелой. «Так я и слышал. Эмма сказала мне, что она не будет делать это в этом году, снег – это убийство на Востоке. «Я так и думала», – сказала Лена, прежде чем ответить на вопрос Гарри. «Эмма Фрост – еще один мой старый друг по колледжу». Гарри кивнул. Он слышал об Эмме, генеральном директоре Frost Industries. Ее отец был несовместим из-за инсульта пару лет назад, и Эмма взяла на себя семейный бизнес и довела его до двух высот. Умная, безжалостная и чертовски горячая смертельная конкуренция для женщины в положении Эммы. Гарри стоял в стороне, одетый в красивую шелковую рубашку, брюки и очки. Лейс отошла в сторону и подошла к пчелиной матке. Она села по одну сторону стола, напротив своего трона, а Лейс заняла стул с другой стороны. Они сели лицом к лицу. Они были равны, и это беспрецедентно. Люди говорят, что вы безжалостно убили предыдущего правителя этой страны и угнетали людей, которые противостояли вам, сказала Лейс. Вы находите, что это правда. Предыдущий правитель был диктатором, который обезглавливал женщин и любого с образом жизни, который он не поддерживал, просто чтобы доказать свою власть, сказала Марина. Люди забывают, что Соединенные Штаты полностью приняли мое правление и мой путь к трону. Но они отступили, потому что хотели марионетку, а не королеву. Но я закрепил свое правило. Соединенные Штаты использовали вас, чтобы убрать предыдущего диктатора с трона, а потом вы их обманули, сказала Лейс. Как суверенная нация, мы не подчиняемся капризам другой страны, сказала королева пчел. Они ничего так не любят, как убить меня. Вот почему они поддерживают такую страну, как Кварк. Кто так называемый прогрессивный режим, это не что иное, как фронт, а афера. А почему ты думаешь, что это обман? Спросила Лейс. Вы манипулировали президентом страны для объединения и держали его дочь в плену. Только для того, чтобы вернуть себе землю, которую мы потеряли 100 лет назад, ответила королева пчел. Люди другой веры тогда были заключены в тюрьму по своему закону главной религии Кворака. А разве вы не сказали бы, что сажаете людей в тюрьму также из-за несогласия с вашим правилом? Спросила Лейс. Я сажаю в тюрьму людей, которые угрожают безопасности моей страны, сказала ей королева пчел. Я не сажаю в тюрьму никого, кто не исповедует другую религию, кто не поклоняется земле, по которой ходит президент. Я не закрываю глаза на банды насильников и не приговариваю женщин к тюремному заключению за супружескую измену, несмотря на то, что они были жертвами. И со стороны Нура Харджифти было бы добрее, если бы он оказался в тюрьме в моей стране, потому что в Квараке уже идет война, которая вот-вот начнется, потому что экстремистам не нравится то, что он в постели с этими западниками. Я думаю, что они использовали слово «неверные». Но ведь не все люди чувствуют то же самое, спросила Лейс. Возможно, они чувствуют угрозу от того, что вы укрепили границы. Если бы у них был свой путь, они бы вошли в эту страну и убили мужчин, женщин и детей во имя своего бога, сказала королева пчел. И единственная любовь, которую Харджифти питает к западному миру, это западные деньги. И есть большие деньги, и есть большой бизнес в совместной работе. Но разве вы не заключали сделок с Лутхарцорг в прошлом? Спросила Лейс. Да, но я не претендую на то, чтобы быть великим поборником перемен, как это делает правило Кворака, сказала королева пчел. Я делаю то, что необходимо для блага людей в моей стране, ни больше, ни меньше. Я отвечу на все ваши вопросы, но согласится ли Харджифти сделать то же самое? Не могли бы вы посмотреть ему в глаза и попросить ответить на эти вопросы? Королева пчел просто смотрела Лейс мертвым взглядом в глаза. Только потому, что есть демократически избранный лидер, не означает, что лидер — это лучший вариант для руководства страной, сказала королева пчел. Когда у вас есть только избранное количество вариантов, о которых знает средний человек, они ограничены. Вы должны знать это лучше, мисс Лейн, как американка и с вашей двухпартийной системой. Это всегда выбор меньшего из двух зол. К сожалению, у двухпартийной системы действительно была своя доля проблем, и это привело к трайбализму, который разделил нацию. Лейс признала свою правоту. В отличие от того, чтобы не давать людям выбора, спросила Лейс. Ну, если вы верите в то, что ваши СМИ искажают цифры и их наклон, я не буду популярным правителем, сказала королева пчел. Но ведь это не у меня есть тайные тюрьмы. Лейс только нахмурилась. У тебя есть какие-нибудь доказательства? Спросила Лейс. А вы бы согласились напечатать его, если бы я это сделал? Спросила королева пчел. Или ваш редактор согласится напечатать ее? Гарри только что поймал взгляд Лейс, И та опустила плечо. «Вы мне нравитесь, мисс Лейн», — сказала Марина. «Но я дал тебе полную свободу задавать любые вопросы, какие пожелаешь. В отличие от некоторых, чьи вопросы должны быть предварительно одобрены, я позволил вам свободно царствовать. Как ты думаешь, это справедливо?» «Да», — ответила Лейс. «Но, похоже, ты считаешь, что поступаешь правильно». «Так же, как и ты», — сказала Марина. «Я расскажу свою версию этой истории, а Харжевте свою, хотя я сомневаюсь, что это будет в чем-то другом, кроме тщательно сформулированного пресс-релиза». «Вполне справедливо», — пробормотала Лейс. «Я не собираюсь соглашаться с тобой по всем пунктам, и я рада, что ты борешься за то, во что веришь», — сказала Марина. Лейс кивнула в ответ. У нее был еще один вопрос. «Как Гарри убедил тебя дать это интервью?» — спросила Лейс. «Это не для протокола, вы должны понять», — сказала Марина. Лейс так и думала, но она должна была знать наверняка. Королева пристально посмотрела на нее, и она почувствовала теплое чувство вокруг нее. Поддавшись обаянию пчелиной матки, Лейс поняла, что эта женщина может заставить Лейс написать все, что ей захочется, и она ничего не узнает. Хотя, может быть, это и не будет проблемой для Гарри здесь. «Помоги мне показать ей», — предложила Марина. «С удовольствием», — ответил Гарри. Глава 81. Глава 81. Лейс Лейн не могла думать ни о чем другом, кроме удовольствия, которое она испытывала от рук и губ Гарри. Не то чтобы королева пчел давала ей большой выбор. И действительно, не то чтобы у Лейс был бы большой выбор без вмешательства пчелиной матки. Потому что Гарри скользнул за ее спину и начал целовать Лейс несколько раз по плечам и заставлять ее дышать жарко и тяжело, что каждый раз касалось задней части ее шеи. Затем Гарри расстегнул блузку Лейс и спустил ее с плеч. Пышные груди Лейс торчали в пурпурном лифчике, и Гарри обхватил их руками, крепко сжимая. Сначала в лифчике, а потом с выставленной на ветер грудью. Лейс вполне могла его потерять. «Теперь ты понимаешь?» – спросила Марина. «Я тоже так думаю», — сказал Гарри. Марина просто расплылась в улыбке и задрала юбку Лейс, а затем стянула ее трусики назад. Влага, скопившаяся между ног Лейс, заставила пчелиную матку сильно обмочиться. Она скользнула пальцами по Лейс, слегка прижимаясь к ее теплой угрозе. Лейс выгнула бедра вперед и закрыла глаза. Эта спешка была чем-то, что Лейс чувствовала каждую секунду пути. Она продолжала двигать бедрами взад и вперед, а пальцы пчелиной матки впивались в нее. Она знала, что чувства внутри нее будут только усиливаться. «У меня есть идея получше», — сказал Гарри. Марина подняла бровь. Она прекрасно понимала, куда направляется Гарри. Он сел на трон и щелкнул пальцами. Не дожидаясь дальнейших указаний, Марина подошла к Гарри и сняла с него всю одежду. Все предметы одежды упали на землю, и Марина открыла каменное твердое тело Гарри. Его нижнее белье было снято последним, и он показал свой каменно-твердый член миру, к которому Марина прикоснулась пальцами. «Ммм», — выдохнула Марина в ответ. «Поклоняйся своему королю», — сказал ей Гарри. У Марины не было других мыслей, кроме как поклоняться Гарри. Она наклонилась и поцеловала Гарри в губы, вниз по шее и на лопатки, прежде чем покрыть грудь Гарри несколькими поцелуями. Она спустилась к его прессу и, наконец, лакомству, которого Марина хотела больше всего. Большой, пульсирующий кусок плоти просто висел между ног Гарри и ждал Марининого чахотки. Она взяла Гарри в рот и проглотила его. Она опустилась на колени рядом со своим троном, на котором сидел Гарри. Пчелиная матка преклонялась перед своим королем, принимая его толстый, пульсирующий инструмент в глубины своего рта. Широко открыв рот, она постоянно глотала Гарри, вдыхая его запах практически на каждом шагу, на каждом сантиметре пути. «Присоединяйся к ней», — сказал Гарри. Оказалось, Лейс уже была на полпути туда. Сначала она обхватила ладонями лицо Гарри и поцеловала его. Репортер жадно поцеловал Гарри и двинулся вниз по его груди. Она прикасалась к нему во всех частях тела, гладила его пальцами и ласкала сильные мышцы живота Гарри. Тогда и только тогда она поставила Гарри в идеальное положение. Его большие раздутые яйца прекрасно поместились в ладони Лейс. Лейс наклонилась и пососала яйца Гарри. Гарри откинулся на спинку трона, и две великолепные красотки ласкали его, когда он сел на него. Один из них был монархом именно этой страны. Гарри положил руку на голову Марины и оттолкнулся назад. «Продолжай поклоняться мне», – прошипел Гарри на ухо Марине. Марина посмотрела на него снизу вверх с тоскливым, затянувшимся выражением лица. «О, Как же ей хотелось заполучить этот инструмент глубоко в рот. Марина сосала его очень сильно. И Лейс, просто ублажающая его яички одновременно, удвоила удовольствие, которое Гарри уже чувствовал. Гарри жестом велел Лейс отойти назад. Лейс поднялась, присев на край ее горла. Ее юбка взлетела вверх, а трусики соскользнули вниз. Гарри положил свои пальцы на мокрую ладонь Лейс и заставил ее задрожать. С одним горящим взглядом и облизыванием губ, у Лейс была только одна мысль, горящая в ее голове. Репортер посмотрела Гарри прямо в глаза, прежде чем произнести свою просьбу. «Горло ебать эту суку!» Гарри просто расплылся в улыбке и схватил Марину за голову той рукой, который не доставлял удовольствия Лейс. Затем он действительно позволил Марине сделать это, используя ее рот как выход для удовольствия. Пчелиная матка застонала от удовольствия. Гарри унижал ее в ее собственном тронном зале, сидя на ее горле, используя ее рот и все остальное так, как она хотела. Это действительно заводило Марину. Глаза Марины наполнились слезами, чем быстрее Гарри загонял его глубоко внутрь нее. О, да, Марина чувствовала это, эти раздутые шары, бьющиеся о ее подбородок. Марина продолжала ублажать мужчину своей мечты, постоянно работая с ним ртом. «Задушите ее!» — крикнула Лейс. «Засунь его так глубоко ей в глотку, что она никогда не сможет почувствовать вкус твоего члена во рту». Глаза пчелиной матки закрылись. Ее руки волшебным образом сомкнулись на затылке. Таким образом, она была не способна доставить себе удовольствие. Жаль, учитывая то, что Гарри делал с ней. Эти раскачивающиеся шарики, которые постоянно давали ей пощечину, вызывали у пчелиной матки чувство голода и крайнюю жажду семян внутри них. Лейс откинулась на спинку трона. Гарри наклонился в сторону и сосал ее обнаженные груди, а лицо ебаная королева пчел. Наблюдая, как эта самодовольная сука берет полный фут петуха в свое горло, как будто это всегда должно было заставить бедра Лейс подпрыгнуть еще выше. «Не волнуйся, ты кончишь за меня», — сказал ей Гарри. Лейс не волновалась, потому что чувствовала, как внутри нее нарастает наслаждение. Гарри ударил по всем точкам удовольствия, которые Лейс должна была почувствовать, а Лейс Лейн должна была чувствовать себя такой живой. Тем глубже Гарри толкал свои пальцы в нее и качал все ее тело. Последовал взрыв, и Лейс вся промокла на его пальцах. Она чуть не свалилась с трона. К счастью, острое чувство равновесия Лейс вернуло ее обратно под пальцы Гарри. Решив дать Лейс передохнуть, Гарри положил обе руки на голову пчелиной матки и рванулся вперед, трахая ее ртом, как будто завтра не наступит. Громкое чавканье усиливалось тем быстрее, чем глубже Гарри входил в ее рот. Он ускорил шаг, входя и выходя, взад и вперед, и действительно взял пчелиную матку на прогулку. Почти приехали. Пчелиная матка практически жужжала в предвкушении. Вкус спермы заставил ее просто усерднее работать, чтобы вытащить его из яиц Гарри. Даже при том, что ее руки были прижаты к затылку, королева пчел знала все способы, чтобы попытаться вытащить из Гарри каждую последнюю каплю семени. Она прижалась к нему, напевая под его длину. Почти на месте, и пчелиная матка затрепетала от волнения. Она чувствовала это, почти касаясь кончиком языка. Королева пчел чрезвычайно сильно пососала своего мужчину, взяв Гарри в рот. Она наклонилась, обдувая мужчину под собой первобытным, соблазнительным шквалом облизывания и глотков.